московское управление казалось невыносимым для псковичей. Наместники и дьяки судили их несправедливо, обирали без совести, а кто осмеливался жаловаться и ссылаться на княжескую грамоту, того убивали. Иноземцы, жившие прежде в Пскове, удалились оттуда. Многие из псковичей, не в силах житься с московским порядком, разбегались или постригались в монастырях. Торговля и промыслы упали. Псковичи пришли в нищету. Впрочем, и правители Пскова работали не для себя, а для великого князя. Был в Пскове после уничтожения вечевого устройства 17 лет дьяк Михаил Мунехин. Когда умер, государь захватил его имущество и начал разыскивать, кому он был должен при жизни. Его родные и приятели по этому поводу подвергались пыткам. После него, говорит летописец, было много дьяков, и ни один по-здорову не выезжал из Пскова, каждый доносил на другого. Казна князя размножалась, а земля пустела. Черты эти составляли характер московского строя. В Пскове же казались поразительными по несходству старых нравов с московскими. Современник Герберштейн замечает, что прежние нравы псковичей с их простотой, чистосердечием стали заменяться грубыми и развращенными. Василий опять обратился на Литву. После мира с Сигизмундом возникли недоразумения. Сигизмунд домогался, чтобы ему выдали Михаила Глинского, а сообщников последнего казнили. Вдовствующая королева Елена просила о том и сообщала брату, что Михаил был причиной смерти ее мужа. Князь Московский не удовлетворил этим требованиям. Глинский сносился с датским королем и возбуждал его против Сигизмунда. Письма его были перехвачены. Сигизмунд снова просил казнить Глинского. Василий держал Глинского в большой милости. На границах двух государств происходили столкновения, подававшие повод к жалобам. В октябре 1512 года Василий придрался к Сигизмунду, будто его сестра Елена терпит оскорбления от воевод Виленского и Троцкого. Будто бы они взяли у нее казну, не дают управлять городами и волостями. Сигизмунд говорил московскому послу: «Поезжай с писарем к невестке и спроси ее сам. Пусть она скажет, правда ли это, и что от нее услышишь, передай нашему брату». Грамоты Елены показывают, что Елена управляла и судила в жмутских волостях, которые были даны ей во владение, но Василию нужно было прицепиться. Нашелся еще повод. Менгли Гирей заключил союз с Сигизмундом, а сыновья хана сделали набег на южные области московского государя. Хотя Менгли Гирей уверял, что сыновья поступали без его ведома, Василий объявлял, что этот набег сделан с подущения Сигизмунда, и отправил к польскому королю складную грамоту, то есть объявление войны. В распоряжении государя было большое войско. Он мог выставить более 100 тысяч. Главная сила состояла в детях боярских, составлявших военное сословие. Они выходили на войну на малорослых конях и на седлах, на которых нельзя было поворачиваться. Оружие у них составляли стрелы, бердыши и палицы. За поясом заткнут был нож, а знатные люди носили и сабли. Русские воины умели ловко обращаться, держа в руках и узду, и лук, и стрелы, и сабли, и плеть. Повод с прорезью был намотан вокруг пальца левой руки, а плеть висела на мизинце правой. У некоторых были и копья. Для защиты от ударов те, которые побогаче, носили кольчуги, нагрудники и немногие остроконечный шлем. при Василии учреждался отряд войска, называемый «пищальники», вооруженные огнестрельным оружием. Артиллерия, наряд, употреблялась при осаде или защите городов. Василий начал вводить артиллерию и пехоту в битвах. У воина были запасы на вьючных лошадях, которые он вел с собой. Запасы состояли из пшена, солонины и толокна. Бедняки дня по два, по три говели, но воеводы часто кормили наиболее бедных. В битвах русские были смелы и выходили в бой под музыку, которая состояла из труб и так называемых сурьм. Но русские не способны были выдерживать долгого боя. И по выражению Герберштейна, вступая в бой, будто хотели сказать неприятелю «бегите» или «мы побежим». Они легко поддавались страху и, захваченные неприятелем, отдавались ему в руки без сопротивления. Московский государь рассчитывал на успех в войне потому, что при посредничестве Глинского вошел в сношение с императором Максимилианом, который надеялся овладеть после смерти Сигизмундова брата венгерской землей. Василий начал войну и домогался овладеть Смоленском. В течение 1513 года он два раза подступал к городу. В феврале 1514 года императорский посланник заключил в Москве договор, по которому австрийскому двору уступались прусские области, прежние владения Тевтонского ордена, принадлежавшие со времен Казимира Польше, а Москве – Киев и русские города. Это был первый в истории договор о разделе польских земель между соседями, предвестник того, чем должна была решиться судьба Польши в будущем. В связи с дружелюбными отношениями московского государства состоит договор, заключенный с Ганзейским союзом немецких городов, по которому возобновлялась торговля. В июле Василий в третий раз подступил к Смоленску и начал палить в него из пушек. Начальствовавший там Юрий Сологуб не мог утишить волнение и сдал город. Смоленский владыка Варсонофий с духовенством и наместником прибыл в стан государя и просил принять свою вотчину. Василий въехал в Смоленск. Московский государь жаловал не только своих служилых, но даже дал по рублю литовцам и отпустил их с начальником Сологубом, которому в Литве отрубили голову. Взятие Смоленска внушило уважение к силе московского государя. Василий никого не переводил из Смоленска в московскую землю, дарил смольнянам меха, бархаты и утверждал уставы литовских князей, к которым смольняне уже привыкли. Глинский сделался недоволен Василием. Польские историки его внушением приписывают сдачу Смоленска. Он надеялся, что Василий даст ему Смоленск в удел, но московский государь, получив от прародителей завещание уничтожать уделы, не расположен был плодить их вновь. Глинский написал к Сигизмунду, просил повинную, предлагал свои услуги, обещал привести Смоленск под власть короля. Сигизмунд согласился. Но кто-то дал об этом знать московскому воеводе Булгаку, который поймал Глинского и доставил великому князю Московскому. Азовское войско, шедшее по приглашению Глинского, напало на московское под Оршей. Предводительствовал им князь Константин Острожский, убежавший в Литву из Москвы, где он был связан насильно данной присягой служить государю. Острожский, хотя русский по вере и предкам, ненавидел Москву. Все московское войско поражено было на голову. Пало до 30 тысяч человек. Острожский шел к Смоленску. Смольняне составили заговор сдать город Литве. Владыка Варсонофий был в сговоре с ними. но оставленный в Смоленске воеводой князь Василий Шуйский узнал об этом.